Никому нить не передашь этой ноши. Все глупее его. Будь то Плеханов или Лев Николаевич Толстой, что поделать, у всех в голове каша. Когда живешь на такой высоте год за годом, отчетливо сознавая, что любая полемика — трата времени, и что в сущности всякое несогласие жалко, плоско, либо младенческий лепет, либо старческий вздор, не стоит внимания, лишь презрения и издевки, когда постоянно и неуклонно ты должен идти другим путем, не тем, которым шли до тебя, не тем, которым идут оппоненты, нельзя не понять своего значения, и тем более своего назначения. И стоило это понять ему, как это поняли остальные, все заразились его уверенностью, все, кто растерянно, кто восторженно, но покорились его мессианству. Бедный Рузер, бедный одесский диктатор. Жить ему оставалось 4 года. Он успел получить реабилитацию, восстановить свой партийный стаж. Вот и все, что успел. 2 последних года он провел в надвигающейся тьме. Зрение таяло все нещадней, пока окончательно не сдалось. Сдался и он. Его ровесники добились, чтобы правда дала некролог, пришли проститься, потом разошлись, чтобы очень скоро за ним последовать. Осталась дырчатая коробочка с черно-белыми квадратными клетками, с фигурками из слоновой кости. И каждый раз, собираясь в дорогу, я достаю ее из стола. Меж тем, пожилая тучная женщина Рахиль Савельевна Шатхан усиленно надо мной колдовала. Я был не первым литератором, которого она ставила на ноги. Когда-то еще в 20-х годах лежал у нее поэт Асеев, он то и дело жалобно спрашивал: «Рахиль Савельевна, это надолго?» Она отвечала: «Николай Николаевич, если надолго, то это прекрасно». В 41-м, перед самой войной, уезжая в Америку, Бертольд Брехт оставил ей самое дорогое — соавтора, секретаря, подругу, хрупкую маленькую Грету Штеффин, сгоравшую, как свеча на ветру, она бы не выдержала путешествия, но и разумное решение ее не спасло. Она умерла. Ее сожгла не только чахотка, — сказала о ней Рахиль Савельевна. В эту старую женщину, в старого доктора, вложено было столько любви. Хотел бы я знать, такие натуры являются в этот злобный мир предвестием далекого будущего, или отцветом далекого прошлого, настолько давнего, что от него к нам не пришло ни одной строки, ни на пергаменте, ни на скалах. Для всех и для каждого. Это ведунья находила необходимое слово. А слово, поддерживающее надежду, само по себе творит чудеса, я это могу засвидетельствовать. Одна одобрительная улыбка, казалось, прибавляла мне сил. Конечно же, юг. Прибрежный город, где мне выпала удача родиться, конечно, еще не ушедшая молодость, все это делало свое дело, но было еще одно обстоятельство, может быть, самое решающее. Мой друг, режиссер Сережа Колосов, однажды привез мне договор, меня подряжали писать комедию. То был поистине царский подарок, понять не могу, как он его вырвал. Я-то думал, что мне пути заказаны, что прочная слава клеветника воздвигла барьер между мною и театром, тем целительней была неожиданность. Еще нежданнее был предложенный жанр. Тогда мне было не до смеха, но я подумал и согласился. Мне захотелось написать веселую пьесу о футболистах. Нет, не ее от меня ожидали. Я был человек, переживший трагедию. Я должен был продолжать свою жизнь, реальную и литературную, на уровне выпавшей мне катастрофы. Смутно я все это сознавал. Я понимал, что образ писателя играет не последнюю роль в его профессиональной судьбе, но что толку от моего понимания? И в юные, и в зрелые годы сиюминутное настроение неумолимо определяло мои решения и поступки, не говоря уже о внешнем виде. А в то лето сильнее всего была потребность сменить мелодию. Было нечто пленительно вызывающее здесь, среди подбитых людей, уставших от долгой борьбы с болезнью, от состояния безнадежности и отверженности, от тех за воротами, среди смирившихся с поражением, давно перешедших на мелкий шажок, вдруг вспомнить совсем не похожий мир. Зеленый газон, гудящие штанги, ни с чем не сравнимый запах кожи, сладко веющий от мяча, упругого, тугого, прыгучего, от стареньких вратарских перчаток, милый запах разношенных бутс, шипов, щитков, наколенников, гетр, запах черно-оранжевой майки, впитавший в себя на весь свой срок пот и соль молодого тела. Словно проснулась и позвала вешняя музыка стадиона, его приблотненная поэзия, и так повлекло в этот звонкий круг, прогретый солнцем, продутый ветром. Днем я устраивался в беседке, благо дни стояли сухие, без гроз. По вечерам сидел в закутке, рядышком с телефонной будкой и туалетом. Надо сказать, не самое удобное место, но выбирать не приходилось. Сначала я привлекал внимание. Потом ко мне претерпелись, привыкли и перестали замечать. Да я и сам уже не реагировал на доносившиеся разговоры. Но, разумеется, не всегда. Помню одного из звонивших. То был непомерно длинный мужчина, тощий, с маленьким серым лицом, редковолосый, с высоким голосом. Каждый вечер он беседовал с тестем. Набрав номер, виновато вздыхал, потом нерешительно произносил: «Здравствуйте, папа, это Василий, как живете, Елизавета дома?» Все эти фразы сливались в одну. Тесть отвечал ему односложно. Блудная Элиза всегда отсутствовала. Я не взлюбил лаконичного тестя, хотя никогда его не видел. Мне представлялся злой старикан, лысый, с румяными пухлыми щечками. Было не так уж трудно понять, что он на дух не принимает больного никудышного зятя. Елизавета мне рисовалась пышной тёлкой, с обильными бёдрами, с кудряшками, падающими на лоб. Будущее бедняга Василия виделось мне весьма унылым, я душевно ему сочувствовал. Да и все прочие разговоры, доносившиеся из будки, были безрадостными, бесплодными. Никто не сиял, повесив трубку. Тем охотнее убегал я в юность. Я совершенно убеждён, что эта пьеса меня лечила. 3 года спустя, чуть не на утро после нелегкой операции, к недоумению врачей, я снова прибег к тому же средству. «Великий Бог уж сказал коллегам, не запрещайте, так ему надо, ах, умница. Так было мне надо». Я стал трудиться над светлым маем, и дело быстро пошло на поправку. Как вышло и в те июльские дни. Наконец-то я уступил вновь прибывшему доходяге ложе у стенки в 3-й палате. Меня же перевели в 4-ю. И осенью, незадолго до выписки, я дописал, добил чемпионов. Этот непритязательный опус был поставлен в Ленинградской комедии, и, как легко было предвидеть, особых лавров мне не принес. Но я вспоминаю о нем без досады. Он повредил моей репутации жертвы, страдальца и протестанта, но очень, возможно, спас мне жизнь. А жизнь, когда тебе 29, чего-то стоит и кое-что весит. Тем более, что моя страда лишь начиналась. И ненадолго врачи отпускали меня домой. Предстояли еще 3 года больниц. Я многим этим годам обязан. Нигде так не виден человек и никогда так не первороден, как перед своим последним шагом. И ныне, когда я вдруг оказываюсь поблизости от высоких гор, сердце мое благодарно вздрагивает. Но все там теперь переменилось. Место, где я кропал чемпионов, стало для них не заковыченных, а самых что ни на есть всамделишных, лечебным и восстановительным центром. Должно быть, пока их здесь ремонтируют, им снится зеленое и голубое, и сны эти пахнут солью и кожей. А что же гости? 35 лет я запрещал себе о них думать, и мне в конце концов удалось отгородить запретную зону. Все что угодно, но не ступить на заминированное поле. Слишком много родных теней, всем я принес одно лишь горе. Где мой отец? Наш бакинский дом. Где неповторимый Лобанов? Где Меркурьев с Ириной Мерхольд? Все они, и только ли они, кто больше, кто меньше, так или иначе подорвались на этой взрывчатке, все они, кто раньше, кто позже, до срока оставили этот мир, забыть эту пьесу. Скорее забыть. То было взвешенное решение. Слишком много я навидался разных перемолотых судеб и оборванных биографий. Все, кто лелеял заветный рубец, мысленно воскрешая дебют, ставший для них западней и драмой, все они так и не состоялись. Им можно было только сочувствовать, а я не хотел, чтобы мне сострадали. Участие — непрочные чувства. Стало быть, надо начинать сначала.